Глава восьмая. Григорий. Лия не торопится отвечать. Нервно закусывает губу, а я невольно проваливаюсь в тот день, когда впервые ее увидел. Я ведь тогда даже ехать в эту долбанную галерею не хотел. Планировал умотать в отпуск на несколько дней после суматошных месяцев, которые вытянули все ресурсы. Однако помощник настоял. Сказал, что будет пара людей, с которыми очень надо встретиться. Честно говоря, я до последнего сомневался. Да, Багрова выцепить сложно, но возможно. А следующая возможность отдохнуть будет не скоро. И я уже готов был забить, решив, что мне все же нужна пауза, но... Но в итоге все-таки поехал в галерею, пусть и с опозданием. Первой, кого я увидел, была Лия. Нежная, красивая. Она стояла рядом с отцом, с которым тогда мы только-только начинали сотрудничество. Да и то больше на словах. Фарханов мужик хитрый и изворотливый, своего не упустит. С таким нужно было действовать осторожно. А я еще только становился на ноги. И, прямо скажем, Тимур Ринатович не воспринимал меня всерьез. Вроде обещал, что рассмотрит варианты, но ничего толкового я так и не получил на тот момент. Я знал, что у него растет дочь, но почему-то считал, что она подросток. Черт знает, откуда взял это. Я ошибался. Лия была красивой молодой девушкой, которой едва минуло 18. В тот момент я прямо одурел от ее образа. Подошел, поздоровался. Один ее взгляд, и я уже готов был схватить девчонку в охапку и умыкнуть отсюда. Мне казалось, я таких раньше и не встречал. Чистых, наивных, открытых. Словно нежный цветок среди джунглей. Учитывая, что я вообще не романтик, то подобные мысли и порывы меня тогда знатно озадачили. Тимур Ринатович, конечно, уловил мой посыл. И едва выдалась возможность, утащил переговорить. «Она еще ребенок», — очень четко выразился он, давя своим мрачным взглядом. «Ей же 18». «Вот именно. Ты, Гриша, мужик горячий. Поиграешь и свалишь снова за бугор. Лие нужно другое». «Так я женюсь», — запальчиво возразил. Фарханов прищурился, а затем фыркнул. «О чем я и говорю». «Быстро загораешься, Ерошин. С таким подходом как доверить самое ценное?» Я тогда зубы стиснул, но проглотил. Решил, что все равно добьюсь. Узнал, где она учится, но через пару недель пришлось улететь в командировку, которая в итоге затянулась на полгода. Правда, позиции мои на рынке после этого рванули вверх, что мне казалось плюсом. «Теперь будущий тесть посмотрит на меня иначе». Но когда вернулся, оказалось, что Лия уже занята придурком Садыковым. Я тогда не поверил, что она по любви. Людей приставил, но выяснилось, что она и правда втрескалась в этого козла. Можно было надавить, перебить и забрать себе. В любом случае, я был уверен, со мной ей будет лучше». Да и не привык я сдаваться на полпути. Так я и собирался сделать, пока случайно не оказался свидетелем разговора двух ее подруг, которые вовсю обсуждали беременность Лии. Против этого я был бессилен. Мне пришлось смириться и отпустить. С Фархановым контракт мы все же заключили. Мне даже прислали приглашение на помпезную свадьбу Лии и Андрея. Но я не пошел. Пробухал в тот вечер до самого утра, а затем поставил точку в этой истории. Она так и осталась для меня единственной девушкой, недостижимой величиной, до которой никто не смог дотянуть. Я не жаловался на недостаток женского внимания. Нет, с этим был полный порядок. Но, как правило, все это было ограничено товарно-денежными договоренностями. «Девушки мне красоту и тело, приятное времяпрепровождение. Я им кредитку с хорошим лимитом». Если бы мне 3 года назад сказали, что на моем пороге я увижу Лию, не поверил бы. Я жил своей жизнью. И, в общем, казалось, вылечился от странного помешательства. Даже почти поверил в то, что Фарханов своим тем решением уберег меня от лишнего ярма на шею. Но вот сейчас Лия сидит у меня на кухне. Явно испуганная, несчастная, потерянная. Мне стоило немалых трудов отпустить ее 1/2 часа назад. Понял, что тупо могу сорваться и наломать дров. Да и потому, что в целом она шарахалась от меня, как от прокаженного. Думал позвонить в итоге безопаснику, но будто чутье какое-то толкнуло в спину. Сорвался за ней. Как оказалось, не зря. Чуть не убил тех придурков. Если бы не Лия, точно бы пришиб. Словно красная пелена перед глазами взметнулась в тот момент. Больше всего хочется поставить ее перед фактом и забрать себе. Но с ней так нельзя. Да и не хочу я ломать эту девочку. Впрочем, не девочку уже, очевидно. В ее глазах усталость и разочарование. А мне очень хочется вернуть тот свет, который я увидел тогда. Она была волшебной, какой-то нереальной и при этом абсолютно идеальной. Я мог бы сделать ее счастливой, и уж точно она бы не оказалась в чужой квартире, потерянная и с дикой безысходностью в глазах. Я бы отвоевал ее, положил бы весь мир к ее ногам, если бы идиот не опоздал. Возможно, дело в незакрытом гештальте, да и плевать. Сейчас ей совершенно точно нужна помощь. Пусть она пока мне не доверяет и даже, оказывается, не помнит, но разве это помеха? Она не выглядит счастливой. А раз так, Садыков продолбался. Я не лез в прошлый раз, но теперь поддаюсь порыву и влезаю туда, куда, возможно, не стоит. «Лия, у меня к тебе есть деловое предложение».